35. 23 февраля 1915 года. Сегодня пишу наспех и кратко. Ничего себе работка. Вчера в 6 мы плелись по нейтральной зоне, отделяющей наши позиции от позиции Бошей, в бледном лунном свете. Потом мы с товарищем заняли наблюдательный пост посреди поля, ближе к реке. Мы лежали пластом, не сводя глаз со смутно виднеющихся кустов и тощих призраков деревьев. К счастью, матовое стекло тумана, как сказал бы Ламартин, скрывало луну. Продолжалось это с 6:30 до полуночи. А потом до 6 утра я дежурил на сторожевом посту, где когда-то провел день. Ночью он служит местом сбора часовых. Мы с сержантом Р. совершили обход постов, расставленных через каждые 150 метров. Чтобы не сбиться с пути, нужно было двигаться очень осторожно, держась за проволоку, натянутую при разводе часовых. Сержант Р. струхнул и, бросив меня, повернул назад. Дело в том, что эти милые прогулки – вещь довольно нервная. Ведь если ты к кому-то подходишь, или кто-то подходит к тебе, никогда неизвестно, кто это. Нервная, но не опасная, потому что немцы в ту ночь не сделали ни одного выстрела. Они только расхаживали взад-вперед у самой воды, на своем берегу. Мы их не видели, но слышали, как они кашляют и даже переговариваются. Сегодня утром с 7 до 10 я спал, с 10 до 3 снова был в окопах, а в 6 опять отправляюсь на аванпост, где провел сегодняшнюю ночь. Однако на этот раз нас сменят около 10 вечера, так что я проведу там только четверть ночи. Твое письмо я получил, когда вернулся с этой игры в индейцев племени Сиу, вернулся из царства тьмы, тишины, напряженного внимания и черных ям. До свидания, дорогая моя малышка. Лишь только на землю опустится тьма, я проверну свои дела и выйду в прерию на тропу войны. После этого мы проведем 3 дня на запасной стоянке, это нечто вроде резерва передовой, а вечером 26-го отправимся на стоянку, где будем отдыхать. Там-то меня и ждут твои драгоценные дары, снималка и компас. Вот только твоих фотографий я, к сожалению, к тому времени еще не получу. Это было бы уж слишком роскошно. Постскриптум. На аванпост не идем, одной пакостью меньше. Зато с 6 до 10 будем торчать в окопе. До завтра.